а промывать пришлось под давлением специальным спиртовым раствором. У меня в ящике его 5 литров, пластиковая канистра. Судя по кусочкам и ниткам, часть обрывков формы пуля занесла в рану, нашел в луже, что вытекало из раны со спины, но вот вымыл из нее потоком. Использовал резиновую грушу для этого. Дальше сделал укол в плечо обезболивающим, попил воды из запасов и стал шить рану спереди. Я смог это сделать, остановил кровотечение, да и не сильное оно было. Артерии не задеты, а вот со спины как? Пришлось там наложить тампон и начать перевязку. Нет, одному было тяжело. Я почти закончил, криво выходило, когда появился значок опции големов. Блин, вовремя, прохрипел я слабым голосом, заодно беря и голосовые связки под контроль. Големы это хорошо, только они на зарядке. Я даже не знаю, сразу пятерых вызвать смогу и у меня прокачанная аура все еще, или также с одного начинать. В любом случае хотя бы 12 часов подождать, дальше в половину времени зарядки использую. Хоть перевяжет меня нормально, потом вынесет, а то тут прохладно, и помыться хочется. Я уже достал одеяло и накрылся, бетон холодит. Ничего, пододвинулся, и на чистый участок пола положил подстилку. Я на ней сплю в спальнике, когда зимой на открытом воздухе где ночую, или во льдах. Довелось мне на Северном полюсе побывать, с женой, дошли, неделю пожили и обратно. Про это в газетах писали. Лег на правый бок, чтобы рану не тревожить, еще мутило, есть не хотелось. Воду только пил, но пока так. Постарался уснуть, так время быстрее пройдет. Сразу уснуть не получилось, тем более работал с рабочим столом хранилища. Кач я уже запустил, тот пошел, плюс начал настройку на заморозку. А вдруг погибну, чтобы хранилище в размерах не потеряло. Кстати, за полчаса сделал. Действительно непростое дело, много хитростей, но академик подробно описал все элементы, поэтому все получилось. Думал усну, но не спалось, тело чуть подрагивало, озноб. Еще одним одеялом накрылся, и вот так лежал. Рана на голове не беспокоила, кровь не течет и ладно, сгусток крови есть, нащупал, но там так болью ударило, больше не рисковал касаться. Сканером голема, если одного только смогу использовать, гляну что там, в малых дозах он почти как диагност работает, а вспоминал свою удачную, а я считал более чем удачную семейную жизнь, с легкой улыбкой, шли воспоминания лучших моментов, еще бы, плохих-то не было, вот так с легкой улыбкой и уснул. По сути, я простился с прошлой жизнью и принял новую. Так хорошо стало на душе. Очнулся в темноте от позывов мочевого пузыря. Снаружи явно ночь, вообще ничего не видно вокруг. Только разложением пахнуть куда сильнее стало. Глянул на зарядку големов. Ну да, тут самый обычный индикатор высвечивается. И увидел, что там набралось в размере 63%. Я сразу из бетонного пола поднял голема. Благо уже разобрался, что аура прокачана. И могу всех пятерых вызвать. Так что с этой стороны попадание к инопланетянам в плюс. Правда, это единственное, что я могу назвать плюсом. Ну, обучение у академика тоже, но это другое. Пока же поднял одного и держать его смогу почти сутки. Осмотрелся сканером первым делом. Ночь, дорога. На ней двумя лагерями стоят немецкие войска. Остатки трех дотов, полуразрушенные, где ранее держались советские бойцы. Они эту дорогу и контролировали. Один в уголек превращен, похоже, его огнеметами выжгли. ХМ, и там же огнеметчик и погиб. Горелое пятно на траве с обломками аппарата. Тела своих немцы же собрали, наших павших особо не трогали. 6 сгоревших грузовиков на трассе, подбитый бронетранспортер, тоже сгорел, и сколько-то побитой пехоты. Вот результат боя этих трех дотов. Уры похоже, но в какой области или районе, не знаю. Хотя доты свежие, недавно построены, даже скорее часть недостроенные, значит, у самой границы стоят. Теперь понятно, почему немцы внутрь моего дота не попали, на месте выхода большая воронка, похоже, авиабомба завалила, а откапывать те поленились, закинули несколько ручных гранат в одну бойницу, и все. Понял это по следам от осколков на стенах и ручек от немецких колотушек, что лежали на полу. Пока голем доставал документы павших бойцов, выживших кроме меня, не было, я его сканером не без интереса изучал осколок гранаты, что торчал во лбу. Похоже, именно он и привел к гибели бывшего владельца этого тела, а не рана в плече или контузия. Кстати, контузия средней силы тяжести, сознание слегка плавает. Так что голем быстро собрал документы, а сторонки пока отложил, сырые, меня перебинтовал как надо, и в два приема пробил отверстие наружу. Темнота теперь не мешала, все добытое им я убрал в хранилище. Для начала две винтовки СВТ, все со старшины, а в закутке нары обнаружились, там стойка с личным оружием, и еще ниши с сидорами и шинелями. Потом гляну, что там, вот так голем вынес обнаженного, и отнес в сторону. Дальше тот носил тела павших парней, а я, достав из хранилища свою любимицу, это была Волга ГАЗ-21, красно-белая, и с помощью хранилища убирал комья земли, а второй голем, я его поднял, относил в сторону. Так в три приема небольшая канава для могилы была готова, и големлы спустили парней вниз, уложив в ряд, шинелями из дота накрыли. Кстати, нашли и со знаками различия старшины, я ее прибрал, дальше накрыл их теми же комьями, чуть выше получилось, но хоть так, похоронил. После этого одного деактивировал, а второй понес меня, да бегом, к небольшой группе деревьев. Они недалеко, с тыла укреплений были, даже не роща, просто в два десятка деревьев, что просматриваются насквозь. Вот тут голем уложил меня, подстилку ту же самую, я свое все забрал, помог облегчиться, в сторону для этого отнес, и снова накрыл одеялом. Правда, я успел достать тарелку и тот покормил меня с ложечки бульоном от лапши с курицей, а так снова вырубило. Голема я деактивировал, выведя подальше от деревьев. Вот и все, очнулся я днем, в голове шумело, а глядя как ветерок мотает верхушки деревьев, я улыбнулся. Живой и это радует. Сил, кстати, прибавилось, и немало. Даже сам смог встать, держась за дерево правой рукой, и отойдя, шатало сильно, но смог, отлил. Да, снова мочевой разбудил. Так что вернулся, сел по-турецки, что обнаженный весь в засохшей крови меня не беспокоило, поставил перед собой блюдо с вареными кусками мяса. Это говядина, мясо тает во рту, и стал закидывать в рот, пережевывая, запивая мясным бульоном в кружке. Силы нужно восстанавливать. Плюс зарядка големов 98%. Дойдет до 100, подниму четверых и начну свое лечение. И лучше, чтобы желудок был полон, даже через силу, чтобы был материал на лечение. Как видите, были причины набивать брюхо. Прислушиваться я не мог, шум в ушах так и стаял, поэтому старался поглядывать вокруг, тем более еще и шеи крутить не мог, травма шеи еще. Ну а поев, сколько смог, аж в пот бросило, активировал подъем големов, уже 100% было, четверых. Вот четвертым и работал, провел диагностику и понял, что голова слабое место, плечо и до завтра потерпит. Заряда на все не хватит, так что начал лечить. Убрал осколок, крепко в черепе засел, чуть выше левого глаза, потом заживил саму кость, убрал внутричерепную травму, последствия контузии и травмы шеи, и чуть заживив саму рану на лбу. Это все на что заряда хватило. Големы опали кучками. И знаете, стало куда легче, слушая как поет соловей рядом, и где-то на горизонте грохочет канонада, там идут бои, я сидел и улыбался. А хорошее настроение, тут еще достал блюдо, и снова мясо поел, с бульоном и лепешками. Желудок-то пуст. Закончив, сыто отдуваясь, прикинул планы, достал гимнастерку, и из карманов документы. Сначала красноармейскую книжицу, изучая данные, что там были, причем вслух учусь говорить. Итак, ротный старшина Мишин Владимир Александрович, 17-го года рождения, июльский. Если сейчас первые дни войны, июнь, то скоро 24 года будет телу. Так, войсковая часть, номер, поди знай, что за дивизия. Эмблемы в петлицах общевойсковые. Так, шоферское удостоверение на то же имя. Ага, все категории открыты, могу водить от мотоциклов до тракторов. Это хорошо. Так, стопка нарядов на склады, ХМ, без адреса, только номера складов. О, приказ старшине Гордееву принять под командование ДОТ номер 85. Видимо, в нем я и очнулся. И из приказа стало ясно, где служил Владимир. 66-й укрепрайон, 95-й отдельный пулеметно-артиллерийский батальон, ротный старшина 2-й роты. А советский укрепрайон, это же вроде Белоруссия, значит вон где я, ладно, чуть позже определюсь точно. В принципе, все. Достал и остальные вещи, осмотрел планшетку, но в ней были еще наряды, и несколько красноармейских книжец, похоже павших ранее бойцов. Я туда убрал и те, что собрал голем. Еще были наручные часы, с разбитым стеклом. Глянул на левую и пока обезжизненную руку в косынке. Ну точно, след от загара, тот носил часы ранее там. В гранатной сумке были винтовочные обоймы с патронами, около полусотни, плюс одна единственная граната – ручная, РГД-33, с осколочной рубашкой. А изучив обе винтовки, удивленно хмыкнул, одна из СВТ была старшины, по номеру вписанному в документы определил. Да и в подсумках магазины от нее и штык-нож имелся. Фляжку бы найти, ремень на нее пуст был. Убрав вещи, я собрался еще подремать, когда услышал шорох рядом, искривился, быстро прибрав все лишнее, а достав свои вещи, что снял с тела, винтовку прислонил к стволу березы, ну так и есть, мелькнул силуэт и показался чумазый боец-пограничник, что быстро меня рассмотрел. Эту группу пограничников я сканером засек еще когда лечение проводил, те вроде низиной шли мимо деревьев, но видимо решили заглянуть, так и встретились. Пропал тот ненадолго. Вскоре появилось еще шестеро пограничников, один в командирской форме, темно-синие галифе и зеленый френч. Причем, командир оказался политработником, старший политрук. Замечу, что сканером я засек куда больше народу. Три десятка пограничников, явно недавно из боя, несли носилки с шестью ранеными. Гужевого транспорта у них не было. Два командира, плюс несколько женщин и детей, скорее всего семьи пограничников, а также с ними несколько бойцов-стрелков было, вроде шестеро. Эти пограничники старались не мелькать на виду, все же деревья просматриваются насквозь, кустарника не было, вырубили. Это я сидел, прислонившись к стволу дерева, не видно. Рядом кучкой вещи, на пах накинул полушинели, а так обнажен был. На другой части шинели сидел. Вот старший политрук подошел, присев рядом на корточки, с непонятным интересом изучая меня окровавленного. Мельком глянул на форму, петлицы были видны, и спросил, кто такой. Старшина Мишин, вон наши доты разбитые, из моего дота я один живой выполз, ясно, из батальона укрепрайона, медик нужен, нет, перевязали хорошо, тут до вас стрелки проходили, помогли, помощь какая нужна. Тут старший политрук сильно удивился, тот видимо от меня просьб ожидал, а не то что я буду спрашивать их в чем нужда. Правда, быстро пришел в себя, хмыкнул каким-то своим мыслям и спросил, думаешь нужна, я ротный старшина, глаз алмаз, уверен, есть такое, патроны и еда нужны, патроны в обоймах вон в гранатной сумке, все можете забрать, еще там граната, но одна, по еде не уверен, ранение в голову, мысли путаются, откровенно говоря, не все помню, фрагментарно, но в моем доте припасы остались, можете отправить бойцов, по-пластунски, крайний слева дот, вход в воронке. Нас завалило при налете. Там слева помещение с нарами. Вещмешки бойцов и стойка с оружием. Можете забрать. Там боеприпасы и в вещмешках должны быть припасы. Есть или должны быть? Должны быть, товарищ старший политрук. Так, часа через три стемнеет, задержимся тут, а потом дот навестим. Рисковать днем, добираться до укрепления, не будем. Да, старшина, хочу тебя с нами забрать. Нет. Товарищ старший политрук, я, пожалуй, тут останусь. Боевые части немцев дальше пойдут, а тут тылы останутся, восстановлюсь, и буду их бить. Я хороший стрелок, по логистике нанесу удар. Вижу, решил, отговаривать смысла нет. Что ж, пусть так будет. По счастью, как видно, старший политрук оказался адекватный. Бойцы разобрали патроны и гранату, и ушли в низину, там их не видно. Я же завернулся в шинель и уснул. В принципе, я им и не нужен, сами все найдут и заберут. Кстати, Сидора старшины в доте не было, а я когда шинель нашел, то прихватил тот, что на шинели лежал. Потом проверю, угадал или нет, что дальше было уже не знаю. Уснул. Опция големов качалась, это хорошо, жду. Восстановлюсь, дальше видно будет что делать. Если что, в хранилище было несколько самолетов и два вертолета, да и автотехника есть. Включая мото или морскую, разберемся. Что важно, все современное для 60-х, этого времени у меня по сути ничего и не осталось. Даже финских домиков и бани нет. Когда я проснулся, было раннее утро, только светало. Значит, ночь пролетела. Я пару раз просыпался от боли, наваливался на раненое плечо, но снова принимал позу, чтобы его не беспокоить и дальше засыпал. Пограничников не видал, явно ушли. Уф, молодцы, меня трогать не стали, у них и так раненых хватало, обуза по сути. А вот у меня проблема, нет, не в том, что в туалет захотелось, а сесть нигде, дело в возбуждении. Да, как ни крути, а перерождение было, почему-то оно обнулилось и дошло границ, когда я его еле контролирую. Нужна девушка и срочно, причем удар даже сильнее, чем когда я в теле Ивана очнулся. Куда сильнее, там явно легче проходило. Даже ранение и неполное восстановление не мешало. В принципе, первые позывы я еще вчера засек, после излечения, особенно контузии, потому и не захотел с пограничниками уходить. Одному проще. Я имею в виду, смогу добраться до Варшавы и поискать там Маргариту. Ну да, я очень хотел бы ее вернуть. Она из тех, что я легко назову своей половинкой, хотя интроверт и вообще людей не любил, предпочитаю чаще всего пребывать в одиночестве. Я как раз все же посетил место, обозначенное мной как туалет, руки протер важным полотенцем, кстати, и лицо омыл, часть груди, от подсохшей крови, как раз сел завтракать, у меня завтрак, когда недалеко сильная перестрелка пошла, я насторожился, прислушиваясь. Стрельба шла вроде как раз у дотов, и приближалась. Пограничники уже уйти должны были, значит еще мог кто-то сунуться, возможно их рассмотрели с дороги немцы, часовые же там есть, подняли дежурную смену и отправили на перехват, результаты встречи сейчас и слышу. Это просто прикинул, а так поднял голема, одного, и сканером уже разобрался, что происходит. Ну я не сильно-то и ошибся, от дотов, кстати, в мою сторону, бежало двое, командир и боец, вроде лейтенант и простой красноармеец. За ними бежало с десяток немцев, отстав метров на 100, делали прицельные выстрелы, причем не на поражение, пули в притирку врезались в землю, отчего двое беглецов дергались то в одну сторону, то в другую, развлекались похоже. Голем принял мой теперешний вид, взял мою винтовку, плюс второй магазин к ней из-под сумка, и прижав ствол к дереву, для полной устойчивости, и сделал 6 быстрых выстрелов. Дальность 500 метров его не сильно волновала. 6 выстрелов и 6 поражений. Винтовка отлично пристреляна и править прицел не требовалось. Дальше тот отстрелял магазин, сменил и наполовину опустошил второй. Всего немцев было 12, видимо отделение подняли. Поражения точные, сканер показывал, только одно тяжелого подранка нужно добить. Лейтенант с бойцом залегли, таращись на голема, потом увидев, что немцы кучками лежат, не смело встали, и явно переводя сбитое дыхание, быстрым шагом, двигаться те быстрее явно не могли, направились к деревьям. Я уже убрал голема, кстати на дороге тревога стояла, там лагерем немалое подразделение немцев находилось, да с техникой. Скоро тут будут немцы, и стоит уйти. Когда лейтенант и боец появились, то тяжело дышавший Летеха, у него мокрые пятна под мышками и на груди были, похоже весь выложился, удивленно на меня посмотрел, сидевшего у ствола дерева с винтовкой на коленях, также обнаженного, и в два приема сказал: «Это ты, Мишин, спасибо, что выручил, а мы доты осматривали, думали все погибли, а тут смотрю, стоит кто-то обнаженный, в бинтах окровавленный, и лупит по немцам, а это ты оказался, мне по голове прилетело, не все помню, фрагментарно, вас смутно, вы кто, ротный твой, не узнаешь, вы тут с комвзвода лейтенантом Кирилловым участок обороняли, дот Кириллова, что с пушкой был, видел, выжгли, наши доты тоже взяли, расстреляли из танковых пушек, потом взорвали, еле уйти смогли через подземный туннель, а при отходе по нам из пулеметов, вон с бойцом и с Ламбаевым и выжили, только к утру вышли к вашему участку, сегодня какой день, спросил я, так как забыл уточнить у пограничников. 24-е с утра было, ясно, значит наши доты сразу взяли, в первый день войны, пулеметы моего дота прямой наводкой из пушек разбили, а под вечер после ранения выполз, тут вторую ночь пережидаю, стрелков видел, помогли перевязаться и моих бойцов похоронили, их документы тут в планшетке, еще пограничники проходили, вчера вечером были, уходить надо, товарищ лейтенант, сказал боец-узбек, если я не ошибаюсь. Уже моторы звучат, действительно от дороги зазвучали моторы, и похоже парочка начала сближаться. Лейтенант же, встав, достав из чехла бинокль, стал изучать дорогу. Тут рядом рванул снаряд, метрах в 30. Те двое присели и лейтенант, повернувшись, спросил: «Ты как, старшина, идти можешь?» «Мне по голове прилетело, могу, но шатает, мы поможем. Немцам объехать ров и надо бы минут 20 потребуется, успеем. Тут в 2 километрах река. Пересечем, и уйдем от техники, пехота если только продолжит преследование, давай, собирайся, да уж, это не пограничники, а непосредственный командир старшины, так что я стал одеваться, лейтенант и боец помогали, кальсоны, потом красноармейские шаровары, Портянки намотали и сапоги натянули. На голову фуражку, через плечо два ремешка, пустой гранатной сумки и планшетки. Остальное эти двое понесли, включая мою винтовку. У узбека был карабин, да без патронов. Так что мы быстрым шагом в низину, бежать я не мог, да и узбек поддерживал. А лейтенант нес шинель мою, и споднюю рубаху с гимнастеркой и сидр. Ремень и винтовка у узбека. Так и шли быстро. Чуть дальше, когда на возвышенность поднялись, мимо деревьев, где ночевал, два ганамага проехали, рядом бежала пехота около роты. Нам вслед начали стрелять, но мы ушли за неровность почвы, впереди уже синела полоской воды река, так что заторопились. Когда немцы появились на виду, мы укрылись в густом кустарнике у берега, и дальше тишком до кромки воды, те первым делом жадно напились, а потом вплавь на тот берег. Загрузка голема в 90%, еще немного и излечусь. Лейтенанту, его фамилия Граб, сказал, что царапина, больше штыком прилетела в рукопашной. В общем, ушли. Надо сказать, от реки мы недалеко ушли, увидели встречную цепь прочесывания. Похоже, те, что нас искали на другом берегу, по рации сообщили частям с этой стороны, и вот шли поиски. Сунулись в одну сторону, солдаты навстречу, в другую, и там они, нас отжимали к реке. Мои вещи я велел сложить в кустарник, те это сделали, часть своих оставили, а я прибрал, благо уже накопилось, все ушло, но и уйти мы смогли, вошли в воду и стали спускаться по течению, когда нужно ныряя. Так и смогли уйти, отсидевшись километры ниже по течению в камышах. Без оружия, мокрые, узбек один сапог потерял, но смогли. Кстати, я вылезал из реки, глянуть, мол, вроде лошадью пахнет, навозом, мол, сам проведу разведку. И пока один был, поднял четырех големов, зарядка стопроцентная, и полностью заживил рану в плече. Оставил только ножевой порез, со швами, нитки на месте были, и все. Так что бинты оставил, хотя уже не нужны. Рукой теперь я двигал свободно. Правда, заряд снова на нуле. Пошла зарядка. Вот так вернулся к нашим, сообщив, что рядом дорога, но сейчас пустая, только свежий навоз. Мы тихо выбрались на берег, лейтенант Граб лежал на помятом камыше, все покусывал соломинку, прикидывая, что делать, пока мы с узбеком чистили корни камыша, клубни. Их есть можно, а если запечь, так вообще хорошо. Жаль, огня ни у кого не было. Я про спички. Когда начало темнеть, лейтенант решил вернуться к вещам, если они целы. Мы переплыли реку, выжали форму, из сапог вылили воду и добрались до кустарника. Пришлось все, что ранее убрал, вернуть, так что те возвратили свое. Я же отстирал исподнюю рубаху в реке, попросил дать мне время и гимнастерку. Пробоины потом зашью. Пока же оделся, все равно что во всем мокром, кроме шинели, скатку ее через плечо, сидр за спиной, винтовка в руках, так что я был при полном снаряжении, вот так и двинули. А мы часть дня, пока в камышах сидели прикорнуть успели по очереди, поэтому силы были, вот и шли прочь, да еще нагло вышли на дорогу и двинули по ней. Луна хорошо подсвечивала округу, а прошли недолго, когда я нагнал лейтенанта, что шел впереди, чутко всматриваясь в те тени, что были впереди, и зашептал тому: «Товарищ лейтенант, разрешите вылазку в стан врага?» «В смысле, ты чего хочешь устроить?» «Вон впереди у немцев полевой лагерь, часовые костры жгут. Отсюда вижу силуэт полевой армейской кухни. А где кухня, там и припасы. Я тихой мышкой проползу, соберу что надо, и так же тихо уйду. А то кишка кошкою играет, есть хочется. Эти клубни камыша сытости не добавляют, только силы поддерживают». «А сможешь?» – спросил Граб, живот которого у самого шумно забурлил, отчего тот явно смутился. «Я же ротный старшина, мы снабженцы друг друга чуем, там все знакомо, хоть и немцы». Однако лейтенант все сомневался, всматриваясь в лагерь, на который я указал. «Нет, тот не дал добро, и мы обошли немцев стороной, а у следующего лагеря, видимо, часовой что-то засек и пустил осветительную ракету, подсветив нас, вот мы и ломанулись в сторону. Стрелять вслед нам не стали, видать не хотели будить остальных, но зато я ювелирно затерялся в наступившей темноте». Граб шепотом покричав, зовя меня, но я не отозвался. Кстати, именно так и потерял лейтенант бойцов. В темноте разбежались, когда их осветили и пулеметами накрыли. Были и раненые, и убитые, но большая часть разбежалась, возможно, где-то тут бродит. Нет, я уже все прикинул и решил, вернусь к ротному, найду его, но пока нужно посетить Варшаву, проблема с отсутствием девушек уже больная тема для меня. Так что уже через 10 минут мой самолет поднялся, это была одномоторная Цесна, и полетел к Варшаве. Добуду девчат, освобожу часть хранилища, сделаю большой схрон и то, что до конца войны не пригодится и не испортится, оставлю, набив свободное место нужным. О, уведу у немцев полевую кухню, буду хвастаться трофеем, для роты добуду. Вот такие планы, а пока летел прочь. С посредником мне повезло, был на месте, а вот Маргариты у него на примете не было. Я даже фамилию сообщил, в их сети такая не попадалась. Нет, я выбрал из представленной группы 5 девчат, высшего класса. Кстати, снова блондинки, усилитель эмоций влиял, со всеми заключены обязательные договоры. Чуть позже поработаю медицинским големом и отключу им временно возможность иметь детей. Нет, своих детей я заранее люблю, но в прошлой жизни те мамаши, что не стали моими женами, попили у меня крови, и повторения этого как-то не хотелось. Это с Маргаритой у нас отличные отношения были, с другими совсем не так. 2 дня взял посредник, когда я навестил его утром 25-го, чтобы подобрать мне девчат. Успел за ночь гражданской одежды добыть и обуви, ограбив магазин одежды. Не в форме же советского старшины его навещать. Это время я потратил с пользой. Отлетел от Варшавы километров на 20, и в густом лесу сделал схрон, качественный и глубокий. Перебрал часть вещей и оставил в укрытии, он сухой, не должны пострадать. Почти на 20 тонн освободил, что очень неплохо. Потом вернулся в Варшаву и 2 сутки потратил на закупки кондитерских изделий, делая большие заказы. В ресторанах готовую еду. Нет, я и сам отличный повар, жена и дети только подтвердят, но тут просто время тратить не стал. Так что уже 27-го я получил 5 девчат, и вместе с вещами убрал в хранилище. Местом встречи назначил номер гостиницы, куда заселился, там без свидетелей и убирал. Одну так полчаса повалял, но это так, одна конфетка, ею не наешься. Аванс в половину суммы выплатил, все 5 подошли. Знал бы, что Маргарита не будет, слетал бы в Амстердам, к ее семье. Где родня живет, я знал, навещал с женой их, и не раз. Так что из Варшавы, прямо днем вылетел в сторону Амстердама, упускать Маргариту я не собирался. В Варшаве ее нет, может узнаю у родных куда поехала. Добрался благополучно, да и летел низко, чтобы перехватить не могли. Менял курс, это тоже помогало. 5 часов, и я на месте, но в нужном доме проживала совсем другая семья. И они тут уже 15 лет живут. Хотя этот дом собственность семьи Маргариты уже 2 века. Даже руки опустились. Тут, похоже, такие изменения произошли, что Маргарита даже не родилась. Это все требовало тщательного исследования, но оставил на послевоенное время, сейчас его просто не было. Так что полетел обратно, устал, есть такое, но добрался до места, где расстался с лейтенантом Краб и бойцом, благополучно, хотя и под утро. 2 часа и рассветет, наступило 28 июня. Первым делом обслужил машину, потом достал 2 девчат, обустраиваясь с ними в леске, тут палатка была, и 4 големов. Медицинский успел с 2 поработать, сделал что нужно, и те опали кучкой, а я наконец сразу с 2. Силы и энергии хватило, сбросил то, что копил с 22-го. Загонял девчат, надо сказать, но довольны были все. День я отсыпался в том леске, а как стемнело, подняв 2 големов, вывел на дорогу, это была трасса на Белосток, до него тут было еще километров с 30. Големы работали тихо, я 3 поднял. Если и раздавались вскрики, то других поднимать не успевали. 3 минуты целый пехотный батальон с обозом, что стоял ночным лагерем на обочине трассы на Белосток, был уничтожен. Дальше еще видны более крупные лагеря, скорее всего той дивизии, в которую входил батальон. Я же решил вот его взять. Изучив обоз, я забрал 2 вполне новых полевых кухни, на 3 котла, с большими деревянными колесами. Также 2 облегченные грузовые повозки и 5 лошадей. По 2 лошади в повозке и 1 для кухни. Официально я добыл у немцев 1 кухню. 2-я в запас. В повозке загрузил продовольствие с немецкими обозначениями, от консервов до круп, отобрал из того, что нашел в других повозках. Потом слетал к Бресту, а я там склады знал, захватил и увел вещевого имущества на 6 тонн, от простых гимнастерок до шинели и сапог. Раз я ротный старшина, должен все это иметь, сидоры, котелки, ремни и фляжки тоже, плюс 5 тюков взводных палаток, 2 командирских, пару буржуек, три санитарные сумки с медикаментами. Кстати, в шкафу, в кабинете начальника складов нашел кучи сваленные награды, медали и ордена. Причем, к ним тут же и наградные книжицы. Прибрал все. После этого перешел на вооружение, 6 пулеметов «Максим», 2 зенитных пулеметных установки на базе «Максим», 2 зенитных и 2 станковых «Дышака». Из стрелкового оружия, 30 ППД, 30 пистолетов ТТ, 30 карабинов «Мосина», 30 СВТ, 30 ручных пулеметов ДП и 2 батальонных миномета. Ко всему небольшой боезапас. 5 ящиков с ручными гранатами напоследок. 6-й уже не вошел, места нет. Почти час потратил, чтобы это все набрать, и на своей Цесне вернулся на ту же трассу на Белосток. Причем к городу. По моим прикидкам, лейтенант Граб где-то тут должен находиться. Понятно, искать его с бойцом — это как иголку в стоге сена. Но будем искать. К слову, сам я переоделся в новенькую форму. Петлицы нашил, а коробку с фурнитурой я тоже набрал, так что теперь выглядел как настоящий старшина. Да я им и был. Боев за город не было, хотя наши еще тут были. Разрозненные группы. Остальные уже ушли. Я поднимал одного голема, и тот искал лейтенанта. А по ауре его, снял перед расставанием. В памяти опции големов хранилось. А нашел 29-го, в крупном лагере для военнопленных. Ха, и узбек там, сидел рядом с лейтенантом. Только у узбека теперь рука перевязана, и второго сапога нет, а так мало отличались от того, какими я их видел перед расставанием 4 дня назад. Разве что оружия нет. Големы сняли охрану, 2 роты охраняли около 5000 пленных в открытом поле, так что прошел на территорию. Причем, с оружием с собой, ремень винтовки на плече был, при всем снаряжении. То, что ночь с 29 на 30 была светлой, луна так и светила, мне не мешало. Кстати, лагерь километрах в 10 от того места, где мы расстались, недалеко ушли. Вот так подошел и потряс краба за плечо. Товарищ лейтенант, когда я очнулся в новом теле, хотелось выругаться. А мне понравилась служба сначала ротным старшиной, потом интендантом целого полка. За 4 месяца подняться из ротных старшин в главные интенданты полка, в звании техник-интенданта первого ранга, что соответствует званию старшего лейтенанта, это ой как неплохо. Меня как раз в службу снабжения дивизии перевести хотели, комполка не давал, но не успели, а погиб под Вязьмой. Ведь как, освободив лейтенанта, с ним к нашим вышли, за счет добытого мной тот сформировал пулеметную роту, благо в лагере он нашел бойцов своей роты и батальона, 17, плюс 2 сержанта, но были же, так что воевали. Сначала Минский котел, потом Могилевский, из которого, вырвавшись, попали в Смоленский котел. Страшные бои там шли, однако и там выйти смогли. А вот в октябре из Вяземского уже не вышли. Комполка поднял всех в атаку, тыловиков тоже, даже мои запасы истощились. 3 голема, приняв вид 3 павших недавно бойцов, в атаке бежали рядом и закрывали меня собой от вражеских пуль, точными выстрелами при этом выбивая активных стрелков у немцев и пулеметчиков. Вот только пуля, похоже, прилетела с тыла, а засекли ее големы сканерами, и стрелка. Пьяный в усмерть сержант-пулеметчик, знаю его, из первого батальона, садил очередями не глядя, нам в спины. Так что онемение в затылке, и темнота. А так вообще здорово было, мне все понравилось. Жаль, что так быстро все закончилось, но сильно не расстраивался. Я же перерожденец, и эта опция по идее не имела границ, так что буду умирать и снова оживать, так чего печалиться о старых жизнях, когда передо мной новые. А это опыт. Девчат-наложниц, что в хранилище были, вот их жаль. Тем более я 5-м големом получил знания опытного интенданта и изучил их. Я действительно теперь очень хороший снабженец. Эта кухня мне открылась с новой стороны. О многом я даже и не подозревал. Ох и дурит там нашего брата-бойца, ох и дурит. Со мной теперь так не выйдет. Кстати, а в кого я попал? Глаза удалось открыть легко. Я несколько секунд лежал, изучая крашеный звездкой потолок, вроде бетонный, не дерево. Лампочка была, с желтым абажуром, в центре. Понятно, что меня не особо интересовал потолок, я мысленно пробегался по телу, да еще незаметно пробуя мышцы рук, ног и торса. Все работает, нареканий нет. А вот когда обе ноги попробовал поднять, отдало в голову. Напрягаться мне в новом теле пока точно не стоит, похоже на контузию. Так что, подняв руку, изучая правую, по ней видно, что попал в молодого парня, я ощупал голову. Ну так и есть, повязка, через лоб проходит, в районе темечка тампон. Похоже, утро, в палате я не один, слышал похрапывание, причем, с двух разных мест. Так что, изучив голову, стал ощупывать само тело. Ну так и есть, кроме головы, видимо, серьезный удар, ничего больше не было. Аккуратно двигаясь, состояние я считал было сносным, спустил ноги, при этом лег на левый бок и, помогая руками, аккуратно сел. Чуть кружило голову, даже ком поднялся к горлу, но в принципе быстро прошло, и я осмотрелся. Шея крутилась свободно. Палата госпитальная, на 6 коек. Это точно госпиталь. В ногах у одного из спавших на стуле форма капитана-танкиста, аккуратно сложенная. Около моей кровати тумбочка и стул, но стул пустой, сам я обнажен был. Зеркальце бы, изучить свой новый облик, но чего нет, того нет. Так что просто сидел, осматриваясь, особо мыслей не было, просто пока привыкал к новому телу. Интересно, конечно, в кого попал, но думаю, от врачей узнаю. Просидел я так минут 10, после чего снова лег. Спать не хотелось, значков хранилища или опций големов не было. Насчет хранилища вроде двое суток ждать, и если запустится, а я надеюсь, академик Райнов был прав и хранилище будет в размере, что я потерял в прошлом теле, а там, между прочим, 107 тонн и 520 килограмм накачалось. Я точно помню. Вот и увидим, работают его модернизации или нет. Интересно, в кого попал и в какое время. Пока я попадаю в начало войны, это с Власовым был сбой, 42-й год, если начало войны, снова спасаю Марию из лагеря военнопленных в Слуцке. Ну да, я же интендант, часто пропадал из расположения, добывая что необходимо, так что потратил 2 дня, инкогнито, тут я не светил свою личность, и девчат освободил, и доставил их к нашим, 500 было. Светлова и тут старшая, Райнова на месте, я ее в лицо знаю, опознал. Так что хорошо все было, да вот погиб. Превратности судьбы. Одним големом я засек траекторию полета пуль, хотел ударом ноги голема подрубить себе колени, чтобы мое тело упало, но не успел, пуля была быстрее. Додумать не успел, дверь отворилась, причем бесшумно, и зашла медсестра, в белом халате, в белой шапочке, и стала осматривать нас, еще от двери. Увидев, что я смотрю на нее, первой ко мне подошла, и положила руку на лоб, на повязку, спросив, как чувствуете себя, мутит, и память как стена, даже имени своего вспомнить не могу, даже так, я сообщу вашему лечащему врачу, а пока держите градусник. Та поставила мне градусник под мышку, разбудила остальных, опросив, также выдала градусники и вышла. Только один из соседей прокашлялся и спросил, лейтенант, как ты там? Я лейтенант, поинтересовался я, не помню. Ну это я на наши армейские звания перевел, интендант ты, техник-интендант 2-го ранга, фамилия Савельев вроде, пистолетом по голове получил, сам за оружие свое схватился. Знаете, я даже подивился, из тела снабженца снова в армейского снабженца попал, и ведь было такое желание. Это что, пожелал и попал в кого нужно? Да вряд ли, скорее всего просто совпадение, но оно меня порадовало. Интересно, кто такой Савельев, есть ли семья? Тут пока никого не вижу. И еще, тот явно служит, раз табельное оружие имел, то есть, уже числится за какой-то частью, где и получил пистолет или револьвер, не в курсе, что у него было. Например, у Мишина мать жила в Татарии, под Казанью в селе, 2 младшие сестры. Я несколько посылок с трофеями им отправил, среди них и швейная машинка. А тут как? При этом я рад попаданию. А почему и нет? Вдруг Маргарита жива и здорова, и мы встретимся, я помню отличную нашу семейную жизнь, идеальная, и желаю повторить, так что буду искать, плюс наберу еще наложниц, Маргарита одна не вытянет меня, это я точно знаю, так что только по этой причине я был в хорошем настроении, надеюсь копия моей жены тут есть, и не стоит считать Маргариту продажной, в борделе она никогда не работала, а в содержанке пойти ее заставила нужда, и то согласилась после долгих колебаний и сомнений, тем более ее посадили на крючок и долги навесили. Однако, пока неизвестный сосед такой разговорчивый, я продолжил задавать вопросы. Не помню, даже как в больницу попал. Это военный госпиталь, в Москве мы. А как попал знаю, уже ходят слухи. 2-й день у нас тут лежишь. Налет был на сберкассу, а ты там в очереди стоял, к кобуре потянулся. Вот один налетчик тебе рукояткой по голове и вдарил. Да так, что выстрел случайный произошел. Рядом патруль проходил, бросился к сберкассе, до перестрелки дошло, но банду всю взяли. Только ты все это время без сознания на полу пролежал, пока к врачам сюда не привезли. Вот такая у тебя история, лейтенант. Хорошо, что сам очнулся, а вот что ничего не помнишь, это как раз нехорошо. Чуть позже врачи подтвердили мнение неизвестного соседа, долго со мной возились, но заключение, помимо травмы, о трещине в черепе уже знали, действительно сильный удар, поставили ретроградная амнезия. Вот такие дела. Еще дали изучить свой новый облик в карманном зеркальце одного из врачей. Помните актера Соломина, что играл доктора Ватсона или лейтенанта Грозных из «Крепкого орешка»? Вот один в один актер, только синяки под глазами, как у панды. Приятное лицо, мне понравилось. И да, сейчас июнь 41-го, войны еще нет, до ее начала целых 8 дней. Меня пока оставили. Кстати, от врачей узнал, что Александр Савельев служит тут рядом с Москвой, на крупных военных складах. Его начальник приезжал, какие-то документы и планшетки забрал, от него узнали. С прошлого года начал службу, это его первое назначение, и вот до этого дня. Не женат, детей нет. А так, что удалось выяснить, 21 год, в сентябре будет 22. На место службы сообщат, что я очнулся, может, пришлют кого, опишут, кто такой Санек, вот и подожду. Врачи остальных обошли и ушли, а я лежал и размышлял. Планы у меня все те же, буду воевать, и желаю снабженцем. Может, по партизаню, мне это дело тоже нравится. Жду, когда хранилище запустится, сразу всем нужным заполню, если оно будет в 107 тонн. Скрестил пальцы в надежде, что так и будет. Потом опция Галимов запустится, ну и дальше по старым планам. Понятно, Марию Райнову спасти, Ивана Райнова из концлагеря. В теле Власова не успел, зато в теле Ивана Градова вполне. По сути, мне остается только ждать, все равно до начала войны госпиталь мне не покинуть, буду лечиться. Да и по службе стоит выяснить, что дальше делать. Война не даст комиссовать, там всех одной гребенкой на фронт будут отправлять, а мне нужно лишь показать, что память может и потерял, но знания по специальности имею. Этого вполне хватит. Дальше завтрак пролетел, я сам смог поесть, хотя вставать мне запретили, садиться я смог. Также и обед прошел, а потом ужин, но со службы сани так никто и не пришел. А дождался я на следующий день, после завтрака, к 10 утра, я как раз с перевязки пришел, да, разрешили ходить. В палату за мной зашел бравый командир, в звании техник-интенданта первого ранга. Здорово, Санек, бодро поздоровался тот, потом с остальными соседями, при этом цепким взглядом меня изучая. Вижу, не узнаешь меня, я Антон Лукин, мы вместе служим, идем пообщаемся. Тебе разрешают на территорию выходить? Думаю, можно, согласился я. Нас так никто и не остановил, вышли через центральный вход, тут влево и в небольшой парк, что при госпитале был. Тепло, солнце хорошо подогревает. Так, найдя свободную скамейку, сам я в полосатой пижаме был, тапочках, и устроились. Тот, осмотревшись, чуть понизив голос, сказал: «Арефьев, начальничек наш, тебя уже вывел за штат. У врачей бумагу потребовал, что ты пока недееспособен, и освободил место для племянничка. У нас штаты раздули, больше никого не втиснешь, вот и пришлось так изворачиваться. Ты же, получается, занял место, что он родственнику своему готовил, а тут видишь, подсуетился. Тот завтра начинает дела твои принимать, их пока на меня перекинули». «Понял. Ну, мне в принципе особо и не важно, где я раньше служил. Ты лучше обо мне опиши, что знаешь». «Что знаю? ХМ, да только с твоих слов. Ты же ленинградский, детдомовский, там же закончил техникум на экономиста, и вот пошел во военной службе. Жены нет, ты за девушкой уже полгода ухаживаешь, дочка профессора, и довольно настойчива, а она от тебя нос воротит, ну не по душе пришелся, вон даже не пришла навестить. Ну и черт с ней, ха, точно память потерял, прежний Санек бы сейчас бросился защищать честь девушки. Поумнел, наверное. Слушай, получается, меня могут комиссовать из-за потери памяти. Ну ладно, память не вернулась, но у меня в голове всякие графики, наряды всплывают. Похоже, я как был интендантом, так и остался. Провести проверку уже можно, есть у меня знания или нет. Это нужно заявление подавать в отдел кадров интендантского управления, тебя же направили к ним. Да и что врачи скажут? Если разрешат, почему бы и не собрать комиссию и не провести твою проверку? Вот и я о том же. Можешь помочь, пока я тут в госпитале, у меня руки связаны, буду должен. Даже так, думаю, смогу помочь, есть у меня знакомый там, проведут проверку на знания. Звания тебя, понятно, никто не лишит, но куда в другое место набираться опыта, отправить могли бы. Ладно, добро. Кстати, а где я живу? Так со мной, в общежитии для командиров. Мы с тобой делим одну комнату. Это я скоро съеду, жениться собираюсь, а семейным дают отдельное помещение. Поздравляю, раз так, жениться это серьезный шаг. Такое впечатление, что я с человеком куда старше своего возраста говорю. Крепко же тебя ударили. Ладно, вопросов, смотрю, у тебя хватает, задавай. Ну и пошли расспросы, тот довольно подробно все описывал. Так до обеда и просидели на лавочке, я направился в палату, мне туда приносит, а тот на службу. День будний, рабочий, отпрашиваться пришлось, а работы завал. Как тот пояснил, задерживаться приходилось допоздна. Много интересного узнал, но похоже, Александр по жизни, как и я, одиночка, а так лечился. Перевод со складов в резерв кадрового отдела прошел, и как это удалось у бывшего начальника Александра, остается только гадать. Я на больничном, причем, пострадал Саня в рабочее время, можно сказать, травмы на службе получил, и пока больничный не закончится, перевести по сути невозможно, а тот сделал это невозможное, показывая, что имеет немалые связи, и уже провел на место своего племянника. Хорошо еще перевод прошел без проблем, никаких долгов не навесили, даже если они были, явно простили, лишь бы аферу провести с переводом и своего родственничка впихнуть на мое место. Похоже, там на складах золотое дно, не зря же так суетился. К слову, на четвертый день мне привезли два чемодана, все личные вещи, что были у Савельева. Привез тот сосед по комнате общежития, Лукин, заодно рассказав про родственничка начальника. Составить свое мнение тот уже успел. В общем, тупой как пробка, и начальник пытался работу племянника повесить на других своих подчиненных, да еще назначил куратора ему, как раз Лукина, чтобы подтянул родственничка. Непонятно, что там такое творится, но я честно скажу, даже рад, что служить там уже не буду, получу что другое. Вот так я спокойно себе лечился. Кстати, хранилище заработало штатно, ровно через двое суток, и размер был именно тот, что я желал увидеть, 107 тонн и 500 с мелочью килограмм. Сразу запустил кач, и тот пошел. Теперь ждем, пока не запустится опция големов. Кстати, у хранилища слетела опция замораживания хранилища. Если сейчас вдруг погибну, то новую жизнь начну с нуля, в тонну размером хранилище будет. Поэтому настроил заморозку. Нужный значок, что опция активна, появился. Вот так и пошли день за днем. Кстати, Лукин договорился. От моего имени аттестационную комиссию попросил провести, там в курсе о потере памяти, и мне пошли навстречу, да и врач разрешил. Ее назначили на 30 июня, понедельник. По словам врача, я на тот момент еще буду в госпитале. Посмотрит по состоянию, выписывать или нет. В принципе, восстановление шло быстро, разве что синяки расцвели всеми красками. Вот только трещина в черепе портила всю картину. Она может и помешать, подольше придется полежать. Увидим, что будет, а пока лежал, ходил на процедуры и лечился. Да, когда Лукин вещи принес, я перебрал оба чемодана, нашел даже неплохой летний костюм, светлый, около 500 рублей в портмоне, и убрал в хранилище. Это было 20 июня, а 22-го нам объявили, Киев бомбили, что началась война. Я этого вполне ожидал, да и честно говоря, не до начала войны мне сейчас. Тут у Савельева, как и в теле старшины Мишина, женщин хотелось, просто котелок готов был лопнуть от давления. Ладно, нашел одну медсестру, сговорил, лет 30 та, причем замужняя, муж запойный, так что та со мной находила мужскую ласку. Это и позволило продержаться до начала войны, но одной конфетки мне мало, а другие какие-то несговорчивые. Я, конечно, упорно искал, даже одну врачиху сговорил, вообще не в моем вкусе, пару раз у нас было. Еще и в госпитале с помещениями, где можно так тайно встретиться, просто беда. Ладно, ночью, как дежурная медсестра, имеет все ключи, открыла какой кабинет, и вот там встречаемся, а с врачом так не выходило. Во второй раз чуть не застукали, и та все, оборвала контакты. Мол, нервы нужно поберечь, а то чуть от испуга не померла. Впрочем, и хорошо, а то мне пока напрягаться нельзя, в голову серьезно отдает, думаю, внутричерепная гематома есть, когда она еще раз сосется. Именно поэтому начало войны я встретил вполне привычно, даже с легкой грустью, А вот безразличия не было, такое событие, с безразличием не встречают. О войне сообщили по радио ближе к обеду, хотя слухи начали ходить уже часом к 10 дня, поэтому и ждали у репродуктора, а потом расходились в разных настроениях. Кто понимал, что нас ждет, с грустью, вроде меня, кто в эйфории радости, ожидая скорые бои, награды за свои геройства и повышения в званиях. В общем, каждому свое, как бы то ни было, но лечиться я продолжал. Врач сказал, что до выписки мне еще далеко, до 30 июня ждать не пришлось, уже 25-го госпиталь посетило трое командиров, и в течение часа в свободном кабинете опрашивали меня, все они были интендантами, легко все вопросы прошел, даже сложные. Кстати, этим двоих заинтересовал, отметили, что я имею знания, превышающие мои прошлые должностные обязанности, даже похвалили прошлого начальника, что такие кадры куют. В общем, аттестацию я прошел на раз, и мне будут готовить назначение на новое место службы. Да ладно это, на следующий день пришел приказ о повышении меня в звании до техник-интенданта первого ранга. Понравился я одному из командиров, его звание соответствовало полковнику, он был старшим в комиссии. Поменял знаки различия на форме и шинели, в форме в кладовке хранили, а шинель у меня в хранилище с чемоданами. А куда направит? Узнаю после выписки, потому и продолжал лечиться. Уже один раз рентген прошел, трещина заметно зарастала. Это хорошо, хотя лучше не так быстро становилось, как хотелось бы. Ну и главное, последние 5 дней я покидал госпиталь, занимаясь своими делами. Светлый гражданский костюм был, о нем врачи не знали, его и использовал. Я ведь в Москве сколько лет жил, хобби имел, поиск схронов с гражданской, отчего ни в чем и не нуждался. Искал с помощью сканеров големов. Сейчас пока такой опции нет, но я на память пока не жалуюсь, так что по старой памяти вскрывал некоторые, забирал, были и деньги, что сейчас в ходу, довольно солидные суммы, что позволило мне посещать рынок, делать закупки. Хотя не скажу, что прям сделал большие. Брал дорогое и качественное продовольствие. Уж что-что, а в этом я разбирался. В основном для себя брал. Покупал я копченое и соленое сало, это высококалорийная пища, она в холодный период очень хороша, разные грибы соленые и маринованные прямо в бочках, некоторые уже на тарелках выложил, подсолнечным маслом полил, кружочками лука и порезанным чесноком, другие залил сметаной и перемешал. Покупал соленые огурцы, иногда с помидорами, квашеную капусту. Говорю же, лучший продукт, несколько корзин свежих яиц взял. Причем, все просмотрел на просвет, только 2 мою придирчивую проверку не прошли. Колбасы покупал, но немного, мало в продаже встречал, сливочного масла и сметаны. Чуть позже на фермах наберу на территории противника. Хлеб закупал, пирожки у бабушек. Нашел одну, что делает их шедеврально, нанял и посещал в определенное время ее домик и забирал готовые и еще горячие. Хорошо платил, та была довольна и новые лепила. Даже в чебуречной почти 100 горячих чебуреков купил, правильно приготовленных, это у которых кусаешь бок и оттуда течет горячий мясной бульон. Именно эти. Повезло найти 0,5 кг первоклассного черного чая, меда несколько кувшинов, да 0,02 кг. Полмешка малосольной речной рыбешки. По припасам все, килограмм на 130 в общем объеме вышло, еще приобрел палатку зеленую двуместную, койку складную, постельное белье, брезент для навеса, мотки бечевки, пару топоров разного размера, пилу, лопату и лом, складный стол и 4 стула, керосиновую лампу, казан, плюс жаровню для него, 0,5 тонны угля смог увезти на железнодорожной станции, хороший уголь, в принципе, все, да это для 5 дней немало, уж поверьте мне. Ах да, как транспорт, имел пока честно купленный новенький велосипед, вот теперь точно все, может я еще бы что успел. Однако утром 1 июля меня вызвали секретариат при госпитале, где сообщили, что мое лечение закончено, выписка оформляется, можно собираться. То, что такое возможно, я вполне осознавал. Вчера после обеда, я в 3 часа вернулся со своей привычной прогулки, это официально я якобы на прогулках, и меня дернули на осмотр. Это не было официальной врачебной комиссией, просто несколько врачей осматривали пациентов вроде меня. Кстати, уже 25 июня в госпиталь начали поступать первые тяжелораненые военнослужащие, в большинстве которых доставляли санитарными эшелонами. В нашей палате 2 таких было, их жадно расспрашивали соседи, Я тоже с интересом слушал. Один летчик, обгоревший, на взлете сбили, странно, что всего одной сломанной рукой обошлось. Второй лейтенант Стрелок, командир роты, 3 пулевых в грудь, дышал тяжело, но смотри, выкарабкивался. Так что общались с новенькими, то что у границ бойня идет, уже было ясно, причем бьют там наших, а тут такое. И место освобождали, и пополнение в армию отправляли. Я, кстати, вторым таким стал, ранее одного из соседей также выписали, тот считал, что не долечили. А ему аппендицит вырезали 2 недели назад, ходит осторожно, а он артиллерист. Тут уже ничего не сделаешь, так что пошел к завхозу получать форму. Вещи, что на момент попадания в госпиталь, были при сане. Ничего, все выдали, переоделся, сдав больничный костюм и тапочки. Форма сидела отлично, фуражка на голове, все выглажено и вычищено, спасибо больничным работникам. Что интересно, пистолет ТТ был в кобуре, разряжен. Его у одного из налетчиков нашли, по номеру и определили чей, вот и вернули владельцу, раз тот в командирское удостоверение вписан. Патроны в платок увязали. Так что я тут же снарядил оба магазина, основной и запасной, теперь заряженное оружие в кобуре было. Планшетка на боку, да в принципе и все. Кстати, что-то с теми нарядами, что в планшетке были, не так, раз начальник складов примчался, и быстро их изъял. Не скажу, что уверен, просто обратил на это внимание, подозрительно. Дальше в секретариат, получил документы, свое удостоверение и комсомольский билет, их вместе хранили, а также выписку из госпиталя. Порядок. Попрощался со всеми, кое с кем даже обнимался, все же тут 2 недели провел, мало, если честно, головные боли еще бывают, но тут не поймут, если буду пытаться остаться. Однако, то, что меня не долечили, и я понимал, и мой лечащий врач, тот только руками разводил, приказали всех легких выпускать, места освобождать. Каким образом я попал в легкобольные, даже гадать не стоит, да и смысла не вижу, все равно уже ничего не изменить. Так что посетил бабулю, забрал очередную партию пирожков, и сообщил, что все, отбываю на фронт, после чего двинул в наше главное управление тыла РК. Прекрасно знаю, где оно, доводилось бывать 2 раза в прошлой жизни. Там дежурный проверил документы и направил в нужный кабинет. Командир, что выдавал направление, пока отсутствовал, очередь медленно копилась, пока наконец не вернулся. Дальше стал принимать, и очередь быстро рассасывалась. Я свою выписку показал, тот, кстати, вклеил в личное дело Александра Савельева. У него все стены в шкафах с архивом по буквенной нумерации. И дальше выдал направление. Кстати, информацию внес также в личное дело. Я же на месте изучил, куда меня, и узнал, что в службу снабжения 4-го мехкорпуса, 6-й армии, Юго-Западного фронта. Я даже подивился. Этим корпусом сейчас командует генерал-майор Власов. Приказ получен, проездные, продаттестат, все что полагается, так что дергаться не стал, а покинув здание, посетил склады, где мне выдали паек на 2 суток. Новенький Сидор получил. После этого, поймав пролетку, а довольно немало наемных пролеток таксовало, и велел везти на военный аэродром. А у меня там контакты, через одного соседа по палате. Ну да, козырял его именем, он тут служит. Так меня на территорию пропустили, а потом самолет попутный нашли, летел под Тернополь, в штаб ВВС фронта. Правда, вылетал ночью. Пассажиров много, но мне место нашли. Так что я аэродром не покидал, тут покормили в столовой, обедом и ужином, вот и отдыхал в тени на травке, ожидая вылета. Конечно, таких наглецов обычно ставили на место, но я не только фамилии знакомца козырял, а дежурному по аэродрому подарил портсигар, так что тот сразу дал добро на доставку. Портсигар для меня ценности не имел, а вот для местных, более чем. Материал простой, но снаружи эмалью красная звезда нанесена, серп и молот, сделано красиво, с окантовкой, и художественно, вон как капитан разомлел. Я даже поспать успел после ужина, подложив вещмешок под голову. Ну а дальше взлет, самолет действительно переполнен, Дуглас был, судя по английским обозначениям, машина из Штатов, нелицензионная копия. Поудобнее устроившись на лавке, по бокам подпирали соседи, я спокойно себе уснул. Умение спать в любой обстановке и в любом положении часто выручало меня, вот и тут не отказался от своего умения, а активно его использовал. Проснулся я от ударившего по ушам хлопка и криков. Соседа слева не оказалось, так что начал заваливаться в его сторону, но смог удержаться, выставив локоть, и теперь сонно осматривался. В ушах звон, похоже, как будто чем-то оглушило. «Что произошло?» – прокричал я на ухо соседа справа, что морщись пытался перевязать левую руку. Вот и стал ему помогать. Тот был майором, по виду из штабных шишек. «Зенитный снаряд, похоже», – ответил тот. «Мы же над своей территорией летим. Какой зенитный снаряд? Или это дружественный огонь? Не знаю, я дремал. Вон осматривают кабину. Кажется, летчики пострадали. Я и сам видел там суету четверых командиров и бортмеханика, а чуть позже стали доставать оттуда тела». Потом один генерал обернулся и громовым голосом, даже в гуле моторов было слышно, спросил, кто самолетами управлять умеет. Осмотревшись, что-то я добровольцев не вижу, и поднял руку. «Я, товарищ генерал-майор, в аэроклубе летал на У-2. Меня почти выдернули и сунули в кабину. Черт, все приборы побиты, пробоины в остеклении, то-то по самолету такие ветра гуляют». Оба кресла в крови летчиков было. Я незаметно достал запасную портянку, протер то, что пилоту принадлежало, быстро, но тщательно, сел и стал осматриваться. Уф-эф, работал автопилот, у этой машины он был. Штурвалы пока свободно ходили. «Ну что тут?» — сунулся в кабину генерал. «Включен автопилот. Они держат на курсе. Я спал и не знаю, где мы. Нужно по карте штурмана посмотреть, что вообще тут произошло». Граната взорвалась прямо в руках у штурмана. «Граната? Не зенитный снаряд?» «Нет, точно граната. Пилот успел рассказать, прежде чем умер. Это несчастный случай. Тут нам сунули планшетку, снятую с тела штурмана. Тот тоже погиб. Я только головой покачал. Да уж, всякое бывает. Интересно, зачем ему нужна была граната? Судя по разлету осколков, это была F1. Пока же изучив сделанные отметки, прикинул нашу скорость и сколько уже летим, я похолодел и крикнул. Похоже, мы только что пролетели Тернополь, вот-вот будет передовая. Разверчивайся и летим обратно. Есть. Я отключил автопилот, попытался работать штурвалом и педалями, и выругался, крикнув генералу, что все еще стоял в проеме. Перебито управление, автопилот снова не включается. Остается только одно – прыгать с парашютами. Уже посмотрели, всего 3 парашюта, бортмеханик подтвердил. Больше они при себе не имеют. Тогда прыгать всем вместе. Причем, пристегиваться поясными ремнями. Какими бы сильными ни были руки, удержаться при рывке открытия купола невозможно. Сорвешься. Нужно распределиться поровну на 3 парашюта. Надеть на самых тяжелых, остальные вокруг них. Генерал кивнул, мол, понял. И исчез из проема, а я пытался найти причину повреждения системы управления. Тут рука застряла в техническом лючке. Туда легко пролезала, а обратно никак, клинит. Сдирая кожу, наконец, смог вытащить, а когда выглянул в салон, только выругался. Последняя группа командиров совместно шагнула в дверной проем, исчезнув. Только тела погибших на полу, летчика и штурмана, груз какой-то в мешках, вещи командиров, и все. Меня бросили. Насоветовал на свою голову. Быстро проанализировав ситуацию, я стал действовать. Самолет, медленно снижаясь, стал сбрасывать скорость, а это я сбавил обороны моторов, тут управление работало, дальше бросился в хвост. Ну и стал таскать мешки в хвостовую часть, по сути перегружая хвост. Я решил падение переждать в хвосте, обложившись мешками, это единственное, что пришло в голову, шанс на выживание. По пути все вещи командиров прибрал в хранилище, это компенсация за то, что бросили меня. Самолет летел все медленнее, и скорость падала, так что обложился, Сидор мой, кстати, тоже в хранилище был, и вот обеспокоенно выжидал. И тут удар, самолет, разваливаясь с разбитой кабиной, заскользил по земле. К счастью, по сути, не врезался, мягко сел на брюхо, меня с мешками швырнуло вперед, но я особо не пострадал. Так, синяки. Снова надев фуражку, слетело, я дождался, когда самолет после недолгой тряски остановится, и рванул к открытому дверному проему. Прыгнув, уже пламя полыхало, оторвало одно крыло и топливо вспыхнуло, так что, выкатившись наружу, я побежал прочь от самолета. Тут поле, засеянное пшеницей, та цеплялась за сапоги, чуть не упал. Вот так, отбежав, встал, переводя дыхание, и захохотал.